Глава 38. Но стал я хитер и удал. Молвы не страшны мне гонцы. Сам разум спасение мне дал. Меня произвел во лжецы. Я пересказчиков стаю, сказочками угощаю. Мне эта ложь не в укор, не в зачет, если от Донны позор отвлечет. Бернар де Вертодонт, трубадур, чтоб стих вдохновенно звучал. Торжественная обстановка дальней гостиной, переделанная на время в небольшой обеденный зал, меня не особо впечатлила. Небольшой стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, с уймой еды на блюдах, плотно задернутые тяжелые синие шторы на окнах, золотые подсвечники, сгоревшими в них толстыми свечами, и аромат благовоний, от которых у менее привычного человека закружилась бы голова. Я привыкла. Мать частенько баловалась подобными благовониями. Хотя, конечно, дышать было тяжеловато. Принц, сидевший в удобном кресле с высокой спинкой, поднялся при моем появлении. В комнате было не особо много света, поэтому все, что я увидела, это камзол, штаны и туфли на ногах. Как показалось, одинакового черного цвета. «Рад видеть вас, Лориана Мариса!» Опять этот бархатный баритон, очаровавший все живое вокруг. «Благодарю, ваше высочество!» Я заставила себя говорить без неприязни в голосе. Расторопный слуга, паренек лет 15, пододвинул мне кресло и тут же отошел к стене, ожидая следующего приказа. «Мне приятно, что вы услышали мою просьбу. Это платье вам очень идет», — улыбнулся принц, опускаясь в свое кресло. Сидели мы недалеко друг от друга, и теперь, когда мои глаза практически привыкли к темноте, я отметила, что камзол у него темно-зеленого цвета, почти в тон платью. Если бы я знала причину, по которой эти платья были мне присланы, возможно, я надела бы их и раньше. Принц вдруг решил, что узор на скатерти, еле заметный в полумраке, интереснее моего лица, которое он до этого рассматривал довольно долго. «Вы необычная женщина, Лориана Мариса. И дело у вас необычное. Начал он неспешно. О вас ходит много слухов. Разных. Меня заинтересовала часть из них. И я решил, что если не жениться, то выбрать невесту уже пора. Поэтому вызвал вас. А платье? Вы ведь сами уже догадались. То есть вы, ваше высочество, сейчас намекаете, что хотели проверить, продажная ли я женщина?» Уточнила я, чувствуя, как в груди поднимается и растет буря негодования. «Не совсем так, Лориана Мариса. Я хотел предложить вам место своей официальной фаворитки. Ну да, пока невесту не выбрал из высшего общества, естественно, можно поспать и со свахой. Сволочь, наглая царственная сволочь. Иногда лучше жевать, чем говорить, известная многим землянам истина. А потому я молча отправила в рот первую ложку супа, затем вторую, третью. Так, не дождавшись моей реакции на свое признание, принц прекратил сверлить меня взглядом и тоже принялся ужинать. Суп оказался густым, в меру соленым, с добавлением щепотки приправ. Я любила постные супы, предпочитая мясо есть в жареном или тушеном виде. Но тут приходилось распробовать его вареным. Что ж, все польза, больше молчать придется. А значит, все гадости его высочеству я пожелаю исключительно про себя. Внезапно дверь с тихим скрипом отворилась. «Вы кого-то ждете, Лориана Мариса?» – удивленно спросил принц. «Откуда, ваше высочество?» Я с любопытством разглядывала пустоту в проеме. Моей юбки что-то коснулось, я вздрогнула. «Я – растущий организм, мне нужно питаться часто и много!» Послышала знакомая с пола. «Знаешь, чем они меня кормят? Обрезками мяса, меня, шеликоранца. А тебе плевать на несчастное, голодное, животное!» Я ухмыльнулась. «Ваше высочество, это невоспитанное создание, мой кот Шарик, прошу любить и жаловать, во всех смыслах». Брови принца встали домиком. «Тот самый говорящий кот», — уточнил он, нагибаясь, чтобы рассмотреть нового нахлебника. «Именно, ваше высочество, вечно голодный и наглый». «Очень приятно», — улыбнулся принц. В ответ фырчание. «Не могу сказать того же. Кормят здесь отвратительно. А еще императорский дворец. «Ну что вы, уважаемый Шрикаранс, это всего лишь недоразумение», – заверил Катапринц. «Я прикажу вам обязательно отложат самые лучшие кусочки». Принц сделал знак рукой. К столу тут же подбежал слуга. «Отвезти на кухню и накормить получше», – принц кивнул на кота. Через пару минут дверь закрылась. Слуга поторопился выполнить приказ кронпринца. «Простите, ваше высочество», – покачала я головой. «Разбаловала я его мясом и сливками». В ответ тихий смешок. «Первый раз встречаю говорящих котов. Не оборотни. Лориана Мариса, вы точно не ведьма?» «Понятия не имею», – пожалая плечами, заканчивая доедать суп. «В моем мире у меня не было никаких магических способностей».